Псалом 68. Дирижеру хора на мотив лилии. Псалом Давида. «Спаси меня, Боже, потому что воды поднялись до шеи моей. Я погряз в глубоком иле, и нет опоры. Вошел в глубокие воды, и потоком накрыло меня. Устал я от крика моего, горло мое иссушено. Я выплакал глаза свои в ожидании моего Бога. Ненавидящих меня без всякой причины стало больше, чем волос на моей голове. Умножились враги мои, несправедливо меня преследующие. То, чего не отнимал, я должен отдать. Боже, ты знаешь мое безрассудство, и грехи мои от тебя не сокрыты. Да не смущу я тех, кто надеется на тебя, владыка Господь сил. Пусть не будут опозорены из-за меня те, кто ищет тебя, Бог Израиля. Ведь ради тебя сношу я упреки, и позор покрыл мое лицо. Изгоем я стал для братьев моих, чужим для сыновей матери моей, потому что ревность о доме твоем снедает меня, и оскорбления тех, кто злословит тебя, пали на меня. Когда я плакал и постился, это ставили мне в упрек. Когда я одевался в рубище, я был притчей у них на устах. Беседуют обо мне старейшины, сидящие у ворот, и поют обо мне пьяницы. А я молюсь тебе, Господи, во время твоего благоволения. По своей великой милости ответь мне, Боже, и в верности твоей спаси меня. Вытащи меня из тины и не дай погрязнуть мне, дай избавиться от ненавистников моих и от вод глубоких. Да не накроет меня потоком вод, и да не поглотит меня глубина, и да не сомкнет надо мной яма пасть свою. Ответь мне, Господи, потому что благостна милость Твоя, по обилию милосердия своего обратись ко мне. Не скрывай лица своего от раба Твоего, ведь я в стесненном положении. Поспеши, ответь мне, приблизься к душе моей и избавь ее, от моих врагов спаси меня. Ты знаешь, как меня презирают, как бесчестят и позорят меня все враги мои пред тобой. Поругание разбило мое сердце, и я сокрушен. Рассчитывал на сострадание, но нет его, на утешителей, но не нашел их. Дали мне в пищу желчь, при жажде моей уксусом меня напоили. Пусть будет стол их перед ними петлей, а процветание западней, пусть их глаза померкнут, чтобы они не видели, и пусть их спины согнутся навсегда. Пролей на них негодование свое, и пусть пылающий гнев твой настигнет их. Пусть их жилище будет в запустении, пусть никто в шатрах их больше не живет, потому что они преследуют тех, кого ты и без того поразил, и говорят о страданиях, поверженных тобою. Прибавь грех этот грехам их, и оправдания пусть не найдут они. Да будут вычеркнуты они из книги жизни, и да не будут записаны там вместе с праведниками. Я же угнетен и страдаю, спасение Твое, Боже, пусть возвысит меня. Буду хвалить имя Бога в песне, буду возвеличивать Его с благодарностью. Это будет приятней Господу, нежели вол, нежели молодой бык с рогами и копытами. Когда увидят угнетенные, обрадуются, ищущие Бога, пусть оживут ваши сердца, потому что слышит нуждающихся Господь и узниками своими не пренебрегает. Да восхвалят его небеса и земля, моря и все обитающее там, потому что Бог освободит Сион и восстановит города Иудеи. Его народ будет жить там и владеть ими, потомки его рабов унаследуют их, и любящие его имя будут проживать в них.